темные эльфийские спасатели явились с пугающей пунктуальностью. Не успела секундная стрелка больших настенных часов коснуться цифры 12, отмеряя последние мгновения установленного срока, как раздалось вежливое тук-тук, и в дверь проскользнули Меновазин с Аминалоном, сияя убийственно любезными улыбками. «Миледи!» — Меновазин склонился, прикладываясь к ручке. «Где больной?» — осведомился Аминалон. Судя по всему, бравые спецназовцы решили немного поиграть в доктора. «Вот, я выдвинула пациента на середину предварительно расчищенного стола и смахнула несуществующую слезинку, включаясь в игру. Ну, хоть какое-то развлечение. Честно признаюсь, эти полчаса тянулись невыносимо долго, особенно учитывая, сколько раз за это время звонил Ирен Рандиров в Саур-Ока, забытый им на столе. Текс, посмотрим». Миновазин потер руки и подмигнул. «Ассистент? Здесь». «Инструмент есть!» На свет был извлечен небольшой плоский чемоданчик, некий ящичек, куча проводов и близкий родственник моего ноута. Единственное внешнее отличие умных машинок, не считая материала корпуса, заключалось в том, что вместо восьмиконечной звезды на крышке дровского компа красовался паучок. Дальше события развивались стремительно. Оба дроу вежливо оттеснили меня от больного, но я, конечно же, не могла усидеть на месте, пока потрошат мою машинку, и умудрилась тиснуться между ними. «Доктор, что?» – жалобно спросила я. «Вскрытие покажет», – зловеще ухмыльнулся Аминалон. Минут через пять мы легко и незаметно перешли на «ты». Еще через пару минут мне доверили подавать инструменты. «Нол, звездочку, лови». «Слушай, чем ты его шарахнула? Из гранатомета прямой наводкой?» Вас осторожно извлек изнутра ноута какую-то тонкую и хрупкую плату. Это придется менять, все оплавлено. Я замялась. Ментальный всплеск. Да ты что? Близнецы коварно ухмыльнулись. Какая опасная леди! Нол, надоест графомажить, двигай к нам, мы тебя на диверсанта натаскаем. Будем забрасывать в тыл врага, поддержал брат Нал, для уничтожения аналитических центров противника. «Ты хоть бы капилась, леди?» «Конечно. Нет, если жесткий погорел, то пропала только музыка. Ща проверим. Вас, давай шлейф». «А ты что слушаешь?» — полюбопытствовал Миновазин. «Небось, элеватор? Светлым, говорят, это близко». «Ну...» — я задумчиво пожевала губу. «Не только. Так, под настроение и элеватор можно. Я вообще-то без башни предпочитаю». «Без башни ровно?» поразился Аминалон. «Вас ты слышал? Нашего полку прибыло. Мы уж думали, что одни тут такие. Ты не расстраивайся. Если что, я тебе солью. У меня все альбомы есть и пара концертных». «Без паники, мы все спасем. Нол, крестовую». И тут в очередной раз заверещал Саур Ока. Ковырявшийся в развороченном ноуте Миновазин прошипел что-то по-дровски и отложил отвертку. «Все, перекур. Но, Лавенде, это твой так надрывается?» «Что? А, нет, это шефа». «Нал, глянь, кто там ему названивает? Честное слово, достали». Аминалон одним прыжком оказался у начальственного стола и наклонился над пиликающей трубкой. «Груша!» — почти пропел дроу и злорадно хихикнул. «Вас, я сейчас умру! Тут груша!» «Какая такая груша?» — Миновазин ухмыльнулся. «Уж не слончак ли?» «А ты что, еще одну такую знаешь?» «Эк его!» — поразился Вас. «Стоп, ребята!» Я решительно пресекла дровский между собойчик. «Вы о чем?» «Твоему шефу, о прекрасная леди Нол, звонит некая груша Солончак», — милостиво разъяснил Миновазин. «Дриада», — добавил Аминалон, — «во всех смыслах. Где же он умудрился ее подцепить?» «Да брось, это Вуз подсуетился, больше некому. Они же вчера в бабочку катались. Вот теперь девица и жаждет продолжения банкета». «Простите, миледи, что-то мы увлеклись», — Аминалон одернул братца. «Эти истории не для девичьих ушей. Вас, сбрось звонок, это дурище меня отвлекает».